но быстро получила ноды по обеим берегам, потом вокруг космопорта Гекхо и на северо-западе от него вплоть до китайских территорий, а также южнее и севернее территории фракции H3, а затем и на другой оконечности Малого материка и на Большом материке. Кроме продолжения экспансии по уже существующим направлениям, в ближайших планах моей фракции высадка с моря по всей южной прибрежной полосе нашего континента и занятие 17 нод до территории фракции Лошин. Я сделал небольшую паузу, позволяя слушателям переварить и осознать сказанное, после чего продолжил. Времени для синхронизации пространства остается все меньше, а поставленная нами цель очень важна – спасти оба параллельных мира, в которых проживает порядка 17 миллиардов людей. Поэтому мы спешим, развиваемся максимально быстро и осваиваем все, до чего можем дотянуться. Даже те ноды, которые по каким-то причинам не взяли себе соседи. Да, мы первыми успели взять ноду южнее Желтых гор. Кстати, она получила название «Змеиный рай». Сами понимаете, по какой причине. В качестве же компенсации за доставленное неудобство. Я предлагаю фракции Human 3 миллион кристаллов. Я увидел, как удивленно взлетели брови Игоря Тарасова. На столь щедрую денежную компенсацию он, похоже, и не рассчитывал. Фактически, моментально я получил заверение главы фракции Human 3, что пограничный инцидент исчерпан. И у его фракции никаких претензий к реликту не осталось. Вот и хорошо. Деньги вам понадобятся для экспансии на восток за болотные ноды. Мы специально оставили вам коридор для развития. Еще раз хочу напомнить, что мы вам не враги. И расширение территории фракции Human 3 нам тоже на руку, поскольку наши фракции находятся в военно-политическом альянсе, и ваши ноды также зачтутся к моменту истечения обратного отсчета. Комар, и сколько же территорий находится под контролем твоей фракции на текущий момент? Вопрос принадлежал тому куратору, который пообещал мне разобраться с обнаглевшими чиновниками. В принципе, я мог бы и не отвечать, поскольку такая информация относилась к секретной. Но решил сказать правду, чтобы показать истинное положение дел в виртуальной политике. Я открыл вкладку управления фракцией и зачитал информацию вслух для всех собравшихся. На сегодняшний день у фракции «Реликт» 41 нода первого уровня, 34 второго, 11 третьего, 3 четвертого, 2 пятого и 1 шестого. Всего 92 гексагона — с максимальным лимитом игроков 63 336. Число собственных и арендуемых верткапсул фракции «Реликт». Я переключился на другую вкладку игрового меню и озвучил данные. 411 530. Так что возможности для введения резервов в игру, искажающую реальность, у моей фракции весьма и весьма обширные. При этом я не стал уточнять, что львиная доля верткапсул находилась в убежище Сямтро-7 и была пока недоступна для нормального использования. В любом случае, на реакцию собравшихся стоило посмотреть. Даже взорвавшаяся бомба произвела бы меньший эффект, чем озвученная мной информация. Вот мы все и получили исчерпывающий ответ на часто задаваемый в этих стенах вопрос, в чем принципиальное отличие Кунга от Лэнгов и других лидеров фракций, проговорил Игорь Тарасов. Авторитет повышен до 120. Авторитет повышен до 121. Авторитет повышен до 122. К сожалению, насладиться моментом триумфа мне не дали. Зал совещаний с кураторами внезапно исчез. Я снова стоял в центре зала связи с пирамидой. «Корабли композита появились в системе РОЖ?» — с волнением спросил я у находящегося поблизости мейлонского инженера Арун Вамарта. «Нет, капитан Комар. Это я экстренно прервал сеанс дальней связи, потому что с фрегата «Паладин Тамара» поступил сигнал тревоги. Герта Аниури Миау просила срочно тебе передать, что ты сам знаешь, кто пришел в себя, порвал все путы, разломал ящик и сейчас крушит спасательный модуль.